Часть пятая. Глава 57. Концентрационный лагерь Мюльдорф. В августе я попросила Глюкса о переводе и приехала в Мюльдорф. Поскольку в лагере уже была начальница, а также женщина-надзирательница, а рабочие отряды состояли всего из 200 женщин, до конца войны я оставалась без работы. Я хотела вернуться домой, но не получила разрешения. Здесь все было из-под палки. Каждый должен был идти туда, куда ему прикажут. Так говорил Гиммлер. К нам вообще не проявляли никакого внимания, независимо от того, был ли ты физически или эмоционально сломлен. Мария Мандель. Единственная радость, которая грела сердце, это наблюдать, как наши храбрые охранники разбегались, словно зайцы, когда начинала выть сирена воздушной тревоги. К 1944 году они повидали на своем веку достаточно воздушных налетов союзников, где превосходство эсэсовцев разносили в пух и прах. Я был поражен, насколько тонка была грань, отделявшая непобедимых арийских храбрецов от арийских трусов. Билл Глюк, бывший заключенный концлагеря Мюльдорф. 1944 год. С наступлением осени и окончательного завершения войны членов СС стали планомерно переводить обратно, в Германию. 30 ноября 1944 года Мария покинула Аушвиц и отправилась в лагерь Мюльдорф, где оставалась до конца войны. В суматохе последних дней Третьего рейха ее почти никто не замечал. Мандель была назначена в Меттенхайм, женский вспомогательный лагерь Дахау, расположенный недалеко от города Мюльдорф и отвечавший за производство вооружения и строительство бункеров. В последние месяцы существования лагеря Мария была номинальной главной надзирательницей. К концу войны в Мюльдорф было перевезено более 8000 заключенных концлагерей, в основном евреев, среди которых было 800 женщин. Хотя некоторые из них работали в бригадах цементников, большинство трудилось на объектах инфраструктуры лагеря, включая кухню, прачечную, портняжную мастерскую и мусорокамеры. Смертность в лагерях Мюльдорфа была очень высокой. Почти половина заключенных, отправленных туда, погибли. Уцелевший Билл Глюк вспоминает, что это был рабочий лагерь. «Нашей задачей было построить подземный бункер для обслуживания самолетов. Лагерь не нуждался в газовых камерах. Люди мерли, как мухи». 10 января 1945 года, через месяц после прибытия в лагерь, Мария отметила свой 33-й день рождения. Но поводов для празднования было немного. Надвигающийся фронт наводил глубокую депрессию на надзирателей. От этого периода сохранились две фотографии Марии. Сделанные, очевидно, во время какого-то простоя другом или коллегой, они позволяют глубже понять душевное состояние Марии. Обе фотографии сделаны в лесу вокруг лагеря. На первой из них Мария одета в красивое белое платье и туфли. На руке часы, на шее нитка жемчуга. Она непринужденно сидит на покрывале для пикника и выглядит милой, спокойной, даже женственной. Чего не скажешь о женщине, известной своей жестокостью. На другой фотографии царит обескураживающая невинность. Мария сидит на берегу пруда, одетая в повседневное платье, задрав юбку и опустив босые ноги в воду. Она похожа на деревенскую девушку, наслаждающуюся простым удовольствием и погруженную в дневные грезы. Вскоре времени для таких развлечений стало мало, поскольку американцы начали бомбить железные и автомобильные дороги, прилегающие к лагерю. Мария пережила томительные воздушные налеты в марте и апреле и описывает ужас, депрессию и бессонницу. «В Мюльдорфе мы подвергались воздушным атакам, так что я несколько дней почти не могла спать. Лагерь находился рядом с аэропортом. Мы были отрезаны от мира и оказались в ловушке. 19 марта в 11:38 утра волна из 27 американских самолетов начала бомбить железную дорогу. К 12:20 было совершено 8 бомбовых рейдов, было сброшено 760 бомб. 130 человек погибли, более 3000 были ранены. Для восстановления железнодорожной линии были привлечены заключенные из лагеря, к которым присоединились трудоспособные граждане. Вторая волна бомбардировок началась 20 апреля и унесла жизни 20 заключенных. В результате этих бомбардировок Мюльдорф был в значительной степени разрушен. Условия в бомбоубежищах были ужасающими. Атаки могли длиться более 2 часов, а люди были набиты, как сельди в бочке. В самом убежище была только одна дверь, ни одного окна и очень тусклое освещение. Один уцелевший вспоминал, что все выглядели злыми, было трудно дышать, а бомбы все падали и падали. Адский шум железной двери пугал нас каждый раз, когда люди вбегали внутрь. Бомбы падали и падали. Люди заходят постоянно, места нет, настолько тесно. У кого-то клаустрофобия, кто-то молится. Что касается эсэсовцев, то когда прозвучал сигнал «все чисто», они повыскакивали из своих нор, отряхнулись, задрали подбородки в лучших традициях Муссолини и продолжили расхаживать, как будто ничего не произошло. Кейт Бернат, заключенная из Венгрии, была переведена в Мюльдорф в начале апреля. Она описывает заключенных как ходячие трупы и вспоминает, как их отвезли в город, где заставили расчищать завалы разрушенных бомбардировками зданий. Бернат и ее двоюродный брат пережили несколько бомбардировок. Но нас не волновали бомбы. Мы были рады бомбежкам. Мы хотели видеть немцев поверженными. Билл Глюк, как и Кейт Бернат, были среди заключенных, которым поручили наводить порядок после бомбардировок. Узел Мюльдорф, должно быть, был одним из самых оживленных и важных центров, судя по тому, как срочно немцы отреагировали на его разрушение. Место было полностью опустошено. Железнодорожные пути были искорежены и повернуты во всех направлениях, которые только можно себе представить. Поезда были разорваны на части, вагоны, частично или полностью, зарыты в землю, а содержимое разбросано во все стороны. Это было потрясающее зрелище. По мере продвижения союзных войск, эсэсовцы начали покидать лагерь, забыв о достоинстве в попытке спасти свои жизни. На то, чтобы уйти из лагеря, у Марии оставались считанные минуты. Освобождение американской армии различных лагерей системы Мюльдорф происходило в период с 29 апреля по 2 мая 1945 года. В ярких рассказах американских военнослужащих описываются обугленные останки заключенных евреев, вытянувшихся в бесформенные фигуры. Некоторые с открытыми в агонии ртами, другие — расстрелянные и обожженные, третьи — обгоревшие настолько, что их вообще нельзя было узнать. На фотографиях, сделанных во время освобождения Мюльдорфа, изображена густо заросшая лесом местность с сельскохозяйственными угодьями на заднем плане. Изображения приземистых бараков и печей крематориев чередуются с плетью, сделанной из электрических проводов, которые били заключенных, и телом, вытащенным из реки Ин с головой, рассеченной топором. В глаза бросаются груды трупов, мужских и женских, а также тела, извлеченные из братских могил для подготовки к перезахоронению. По крайней мере, на какое-то время Мария избежала возмездия за свои преступления.